Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы очень рады, что мы снова тут и с вами. Мы очень тоже этого ждали. Мы знаем, что вы тоже этого ждали. Вы нам про это писали и говорили. И мы начинаем новый сезон. Какой номер? 6. Кажется, что уже 126. Потому что уже очень давно мы это делаем, и никак не надоест. Просто удивительно. И, как обычно, мы делаем новый сезон совсем новым. Хотя, я думаю, что у нас будет еще один сезон, который будет не совсем новым. Который будет таким, какие уже бывали. Но это не сейчас. Это спойлер. Это спойлер. Да, а сейчас мы решили говорить про... Сейчас барабанная дробь. Тр-ты-ты-ты-ты. Про рассказы. Почему рассказы? Ну, потому что, во-первых, это сам по себе очень интересный жанр. А во-вторых, потому что, сейчас прозвучит глуповато, но это правда, рассказы писали очень разные писатели. И иногда, например, писатель, скажем, в основном писал взрослые книжки, а рассказ у него такой, как будто он написан для детей. Или, например, писатель вообще не писал ничего, кроме рассказов. Или, например, вы вообще про этого писателя, может быть, не услышите, если мы тут не расскажем про его рассказ. Действительно, рассказ — это такой еще иногда бывает способ знакомства в целом с писателем. Но главное, конечно, это вот само устройство рассказа. Потому что это такая очень короткая вещь, в которую хорошие писатели умудряются запихать не меньше, чем в толстую книжку. Мне вообще кажется, что рассказ гораздо сложнее написать, чем какую-то длинную историю. Что это прям требует какого-то особенного удивительного мастерства. А кроме того, иногда кажется, что если что-то почитать хорошее, очень хочется все-таки взять какую-то толстую книжку, чтобы ее хватило надолго. А рассказ, он тебя держит недолго. Ты как бы обречен, что это знакомство, эта встреча с этим текстом будет короткой. И ты знаешь, что это на один вечер, условно говоря. Но если ты находишь какой-то классный сборник рассказов, то в него можно, по-моему, провалиться точно так же, как в большой роман. Да, но нам еще с тобой, можно сказать, повезло, потому что когда мы читали всякие сборники рассказов, их издавали, ну, в конце перестройки, в начале 90-х, там тогда не очень люди волновались про авторские права, и поэтому в одном сборнике могли быть рассказы кучи разных писателей. Сейчас это сложнее просто издавать такого типа вещи, потому что... На каждый отдельный рассказик нужно отдельно получать авторские права. Поэтому сейчас таких меньше. По крайней мере, меньше, если там есть западный писатель. Ну и вообще, честно говоря, мне кажется, что ты, например, можешь сам попробовать его написать. Ну, на книжку может пороху не хватить, а на рассказ может и хватит. Вот мне кажется, так это не работает. Мне кажется, что это не проще. Серьезно. Нет, это не проще. Но просто мне кажется, если ты перед собой ставишь такую цель, когда ты еще не писатель, а только думаешь попробовать что-нибудь, то это не так страшно, чем поставить перед собой цель написать роман. Ну, может быть. Кстати, вот Лев Николаевич Толстой, он начинал с севастопольских рассказов. А кончил чем, а? Да вообще. Да. И, в общем, мы еще решили, что рассказы — это такая очень удобная вещь, потому что они коротенькие, и мы можем вам кусочки прямо читать. Так что все наши выпуски будут отчасти утешительные тоже. Наш первый герой — американский писатель Труман Капоте. Он вообще не детский писатель, он взрослый писатель. Но его рассказы прикольно читать и в детстве. Так часто, кстати, бывает, как ты и сказала. Так вот, на самом деле, мне кажется, что многие могут знать его, потому что он написал книжку, которая называется «Завтрак у Тиффани». И есть такой фильм. Старый и очень красивый. И, может быть, его многие смотрели. «Завтрак у Тиффани» — вообще суперское кино, так что рекомендуем посмотреть. Там есть очень красивая песня. А кроме того, мы делали выпуск в одном из первых сезонов про книгу «Убить пересмешника» Харпер Ли. И там был один мальчик, герой, друг главной героини Глазастика. И этот мальчик на самом деле Труман Капоте в детстве. Рассказ называется «Воспоминания об одном Рождестве», и мы читаем его в переводе с Суламифи Митиной. Представьте себе раннее утро в конце ноября. По-зимнему холодное утро 20 с лишним лет тому назад. А теперь вообразите себе кухню в одном из больших старых домов захолустного городка. Самое главное в кухне — черная плита внушительных размеров. Но есть здесь еще и большой круглый стол, и камин, и кресло-качалки перед ним. Как раз сегодня камин впервые загудел снова. У окна кухни стоит женщина с коротко остриженными седыми волосами. На ней теннисные туфли и вытянувшийся серый свитер поверх летнего ситцевого платья. Она маленькая и быстрая, словно бентамская курочка. Но после долгой болезни, перенесенной еще в молодости, плечи ее жалостно сгорблены. Лицо у нее приметное. Она смахивает на Линкольна. Те же резкие черты, обветренная и загорелая кожа. Но вместе с тем есть у нее в лице что-то хрупкое. И овал его куда тоньше, а глаза боязливые, светло-карие. «Ух ты!» — восклицает она, и от дыхания затуманивается стекло. «Погода в самый раз для рождественских пирогов». Это она обращается ко мне. Мне 7 лет, а ей самой уже за 60. Мы с ней в родстве, но очень дальнем. И живем вместе давным-давно, с тех пор, как я себя помню. В доме живут и другие люди, тоже наши родственники. И хотя они распоряжаются нами и частенько заставляют нас плакать, мы, в общем, не очень-то их замечаем. А с нею мы задушевные друзья. Она зовет меня дружок, в память другого мальчика, который когда-то был ее задушевным другом. Тот, первый дружок, умер еще в 80-х годах, когда она была совсем ребенком. Да она и сейчас ребенок. «Я это еще в постели почуяла», — говорит она, отворачиваясь от окна, и глаза ее решительно поблескивают. «Бой часов на башне суда был такой чистый, холодный, и птиц совсем не слышно. Улетели в теплые края. Ну да, ясное дело. Дружок, будет тебе уплетать лепешки, тащи-ка сюда коляску. Да помоги мне шляпу найти, ведь нам надо испечь целых 30 пирогов». Вот так всегда. В конце ноября в одно прекрасное утро подружка моя словно бы официально провозглашает начало рождественских праздников. И вот воображение ее заработало. Горящее в ее сердце пламя вспыхивает еще ярче. Погода в самый раз для рождественских пирогов. «Тащи-ка сюда коляску, да помоги мне шляпу найти». Наконец шляпа найдена, соломенная, величиной с колесо, с поблекшими от дождя и солнца бархатными розами. Когда-то она принадлежала более фронтоватой родственнице. Вдвоем мы вывозим коляску в сад и толкаем ее к пекановой рощице. Это моя детская коляска, ее купили, когда я родился. Она плетеная, но прутья расплетаются, а колеса вихляют, как ноги пьяницы. И все-таки она служит нам верой и правдой. Весной мы берем ее в лес и доверху заваливаем цветами, целебными травами и папоротником. Потом мы высаживаем все это в горшки на задней веранде. Летом, погрузив в нее снеть для пикника и бамбуковые удочки, спускаемся к лесному ручью. Да и зимой она не стоит без дела. Мы перетаскиваем на ней поленья заднего двора в кухню. Она служит теплой постелью для нашего королька, выносливого белорыжего терьера, перенесшего чумку и два укуса гремучей змеи. Сейчас королек рысцой бежит за нами. 3 часа спустя мы снова в кухне, чистим пекановые орехи. Мы набрали их полную коляску. У нас спины ломят, так прилежно мы их собирали. Владельцы сада, а это, конечно, не мы, отрясли орехи и продали урожай. И нам так трудно было искать последки, укрывшиеся среди листвы или в заиндевелой, местами обманчиво темной траве. Крак, скорлупа лопается с веселым треском, и в матовой стеклянной посудине растет золотая горка сладких жирных ядрышек. Королек встает на задние лапы, ему захотелось полакомиться, и подружка моя то и дело украдкой подбрасывает ему орехи. Но при этом она твердит, что мы сами их есть не должны. «Нельзя, дружок. Как начнешь есть, не оторвешься. Орехов и так еле-еле хватит, ведь нам их нужно на целых 30 пирогов». В кухне темнеет. Сумрак превращает окошко в зеркало, и сквозь наше отражение уже виднеется восходящая луна. А мы все сидим у камина, освещенный его пламенем, и трудимся. Наконец, когда луна уже совсем высоко, в огонь летит последняя скорлупка. Мы дружно и облегченно вздыхаем, глядя, как она загорается. Коляска пуста, посудина наша полна до краев. Мы ужинаем холодными лепешками, свининой, ежевичным вареньем и обсуждаем планы на завтра. Завтра начнется самое для меня интересное — покупки. Мы накупим вишни и лимонов, имбиря и ванили, гавайских ананасов в банках, изюма и цукатов, грецких орехов и виски, да еще сколько муки, масла, пряностей, сколько яиц. Ей-богу, чтобы дотащить коляску домой, потребуется пони. Но прежде чем приступить к покупкам, надо выяснить, как у нас с деньгами. Вообще-то у нас их нет. Только если перепадет мелочишка от кого-нибудь в доме. 10 центов, по местным понятиям, очень большая сумма. Или мы сами чем-нибудь подработаем. Мы сбываем всякую ветошь, продаем ведерками ежевику, варим на продажу джем, яблочный мармелад, персиковое варенье. А однажды мы получили 79-й приз на общеамериканском конкурсе знатоков футбола. $5. По правде сказать, в футболе мы не смыслим равнёхонько ничего. Просто участвуем в каждом конкурсе, о котором нам доведется узнать. Сейчас главная наша надежда — большой приз в $50,000, обещанный победителю конкурса на лучшее название для новой марки кофе. Мы предложили назвать ее «Нектар» и даже придумали текст для рекламы «Нектар — Господний дар». Правда, были у нас колебания. Подружка моя опасалась, нет ли тут кощунства. Но, честно говоря, единственным нашим выгодным предприятием оказался музей забав и уродств, который мы 2 года назад устроили в сарае на заднем дворе. Забавой служил стереоптикон, это такой старинный проектор, для показа видов Нью-Йорка и Вашингтона. Мы одолжили его одной родственнице, побывавшей в этих местах. Узнав, для чего мы его брали, она рассвирепела. А образчиком уродства — цыпленок о 3 ногах, отпрыск одной из наших куриц. Взглянуть на цыпленка пожелали все соседи. Входная плата была для взрослых 5 центов, для детей 2. Мы собрали ни много ни мало $20, но потом музей пришлось срочно закрыть. И сдох главный наш экспонат. Интересно, что тут переводчица пишет «рождественский пирог», и это сразу нам такая подсказка, что это старый перевод советского времени, когда мы еще не знали, что в разных странах, где празднуют Рождество, делают такие специальные рождественские кексы, очень вкусные. Ну да, конечно. Если рождественский, то кекс. И они именно его и делают. Вот то, что они собирают, все эти орехи, цукаты, это все, конечно. Да. Конечно, интересно, как переводчица себе это представляла. Быть 30 пирогов. Как еще испечь 30 пирогов? Кексы ты можешь выставить как бы рядком. Рядами. Да. Да. И действительно за раз штук 10 испечь. А вот 30 пирогов. Ну, в общем, сложно. Сложно было... Нужна очень большая духовка, а еще сложно переводить, когда ты не можешь совсем познакомиться с этой культурой, да, кроме как по книжкам. Ну, в общем, конечно, как вы уже поняли, это рассказ про Рождество, и он очень-очень рождественский по духу. Не в том смысле, что там происходят какие-то невероятные чудеса, а в смысле уютности повествования и этой кухни. Прям ее очень себе представляешь с этой плитой. Но уже мы видим вот этих родственников других. Угрозу видим. Да, что вот они в этот мирок, созданный 7-летним мальчиком и пожилой уже тетенькой чудаковатой, что они, конечно, в него лезут и заставляют их плакать. Да, и вообще понятно, что этот мирок очень хрупкий, потому что они слишком беззащитные оба. Они такие божьи одуванчики, как говорят. Честно говоря, я вообще не знала, что у Капоты есть такие рассказы. Кажется, летом я про них узнала. Мне кажется, вообще я про них узнала, прочитала и решила, что нам надо делать сезон про рассказы. Интересно. А я летом прочитала его повесть «Голоса травы», которая очень-очень похожа на этот рассказ, потому что, по сути, те же самые герои. И когда, если вдруг вы слышите странный звук на фоне, не пугайтесь, это не привидение, это муэдзин в арабском квартале, в котором я живу, поет молитву. И время записи нашего подкаста, как обычно, по закону подлости совпало с мусульманской молитвой. Не по закону подлости, а потому что молитва 5 раз в день. Сложно не совпасть с ней. Так вот, короче говоря, я читала летом «Голоса травы», и когда я прочитала этот рассказ, я поняла, что этих героев уже знаю, потому что там главный герой — мальчик, очень странный, который живет с старушками. Только он живет не с одной старушкой, а с 3 старушками. И там одна такая авторитарная очень старушка, которая держит весь дом, а 2 другие просто очень странные, такие немножко сумасшедшие. Ну ладно, хорошо, не немножко, полностью ку-ку. Да. Полностью ку-ку. У меня было такое ощущение дежавю, когда ты как будто бы это уже читал. И я ее представляла сразу же подружку, как Долли из «Голосов травы», а мальчика, дружка, как главного героя. Интересно, потому что это же на самом деле сам Капоте. Ну да, это точно сам Капоте, потому что он в детстве тоже оказался в доме с кучей родственников. И в том числе там была такая пожилая родственница, с которой он больше всех дружил. Не знаю, была ли она на самом деле такая странненькая. Наверняка была, уверена. Но знаешь, в чем разница? Там в «Голосах травы» уже довольно взрослый парень, а тут все-таки маленький малыш 7-летний. Да, но при этом картина мира у него очень похожая. Это и да. Самоощущение, и то, как он видит мир, может быть, это вот эта внутренняя странность, она как бы так все преломляет. Но в целом ощущение, что это один человек. Неважно, что этому 7, а тому, по-моему, 18 или сколько. Мне кажется, скорее 15. Ну, в общем, подросток какой-то сильно взрослый. Да, но в любом случае, в общем, я была потрясена, потому что мне вообще не приходило в голову, что Капоте тоже создает вот этот образ детства. Честно говоря, у меня такое ощущение, что мы его просто очень много где встречали. Вот это американское описание какой-то жизни. Причем жизни очень старой, где-то в 19 веке или в начале 20 века. Причем, мне кажется, в основном американского юга или после войны гражданской в Америке, которая была между северными штатами и южными штатами, и после которой, собственно, отменили рабство, потому что север требовал, чтобы южные штаты перестали использовать труд темнокожих, рабский, и освободили их. Ну, в общем, про это очень много разных было детских книг в нашем детстве. И у меня абсолютное ощущение, когда я читала тоже этот рассказ, что у меня какие-то тоже флешбеки из моего собственного детства, как будто бы это меня кормили какими-то там, не знаю, маисовыми оладьями, какой-нибудь старый дядюшка Том мне рассказывал какие-то сказки. Просто ощущение, что ты чуть ли не эти запахи знаешь, эти звуки знаешь, влажный какой-то климат, какие-то, не знаю, высокие травы, сбор хлопка, как будто бы ты реально там был. Это очень странно. Да, есть такое. Ну и вообще, конечно, смешно, что вот ты говорила, что Труман Капоте дружил с Харпер Ли, которая тоже одна из тех писательниц, которые добавили нам с тобой к образу этого южного горячего детства, в «Убить пересмешника», потому что Труман Капоте — это как раз их дружок Дил, и они в действительности очень дружили. Хотелось бы сказать всю жизнь, но они поссорились в какой-то момент. Но до того, как поссориться, они вместе работали над романом со страшным названием «Хладнокровное убийство», и он принес Капоте известность. Вопросик. А зачем печь 30, ну ладно, хорошо, ну не пирогов, но кексов? Вопросик. Ну, давай еще почитаем. Ну, мы, естественно, весь рассказ подряд вам читать не будем, потому что мы хотим, чтобы вы его тоже прочитали. Он очень классный. Мы прочитаем два кусочка. Вот один уже Аня прочитала, а я прочитаю еще один, который нам очень понравился. Плита, набитая углем и поленьями, светится, словно фонарь из выдолбленной тыквы. Прыгают венички. Интересно слово «венички». Я это называю «венчик». Прыгают венички, сбивая яйца, крутятся в мисках ложки, перемешивая масло с сахарным песком. Воздух пропитан сладким духом ванили, пряным духом имбиря, боже мой. Этими тающими, щекочущими нос запахами насыщена кухня. Они переполняют весь дом и с клубами дыма уносятся через трубу в широкий мир. Проходят 4 дня, и наши труды закончены. Полки и подоконник заставлены пирогами, пропитанными виски. Всего у нас 31 пирог. Для кого же? О, вот он как раз вопрос, который мы задали. Для друзей. И не только для тех, что живут по соседству. Напротив, по большей части пироги наши предназначены людям, которых мы видели раз в жизни, а то и совсем не видели. Людям, чем-нибудь поразившим наше воображение. Как, например, президент Рузвельт. Или баптистский миссионер из Борнео, его преподобие Джей Кей Луси с женой, которые прошлой зимой читали здесь лекции. Или низенький точильщик, 2 раза в год проезжающий через наш городок. Или Эбнер Пекер, водитель 6-часового автобуса из Мобила. Каждый день, когда он в облаке пыли проносится мимо, мы машем ему рукой, и он машет нам в ответ. Или Уистоны, молодая чита из Калифорнии. Однажды их машина сломалась у нашего дома, и они провели приятный часок, болтая с нами на веранде. Мистер Уистон нас тогда щелкнул своим аппаратом. Мы ведь ни разу в жизни не снимались. Может быть, совсем чужие или малознакомые люди кажутся нам самыми верными друзьями лишь потому, что подружка моя стесняется всех и не робеет только перед чужими. Думаю, так оно и есть. А кроме того, у нас такое чувство, что хранимые нами в альбоме благодарственные записки на бланках Белого дома, редкие вести из Калифорнии, из Борнео, дешевые поздравительные открытки низенького точильщика приобщают нас к миру, полному важных событий и далекому от нашей кухни, за окном которой стеной стоит небо. Я поняла, что я делаю... Я, кстати, когда читала этот рассказ, я этого не понимала. Но я поняла, что я делаю похожие штуки, но только у меня обратная проблема. По сравнению с подружкой. Короче говоря, последние 2 зимы, когда я не в Москве, я заказываю рождественские кексы в одном месте, в одном, так сказать, онлайн-магазине, и отправляю разным любимым людям, чтобы им прислать как бы привет, чтобы им сделать приятно перед Рождеством. Я их не пеку, конечно, сама, но отправляю. Но я вот не знаю, как ты, Нюх, я боюсь незнакомых людей, и когда мне надо с какими-то незнакомыми людьми иметь дело, мое состояние быстро становится понятно по тому, как выглядят после этого мои пальцы. Я просто откусываю все свои заусенцы, которые только можно найти и которые можно создать, потому что мне очень некомфортно. То есть от кекса ты бы от смущения откусила все цукаты. Было неудобно. Ну, я бы его не пробовала сама, если бы я отправляла его незнакомым людям. Ну, в общем, с незнакомыми людьми, по-моему, не очень легко разговаривать. Просто мучительно. Но в этом смысле как раз хороший способ просто молча отправить им кекс. Зачем? Чтобы сказать им, что ты ими восхищаешься. Нет, я бы все-таки отправляла бы любимым, знакомым, незнакомым, непонятно, зачем тратить кексы, какой расход. Но это прикольно, на самом деле, что они придумали по-другому. Да, хотя, наверное, отчасти это тоже штришок к их общей странности, этих героев. Конечно. Но в любом случае это тоже все очень уютно звучит. Прямо представляешь себе эту картину. Вот приходит кекс тебе. Совершенно незнакомых каких-то двух странных людей из далекого южного штата Алабама. Думаю, что это Алабама. Интересно, кто съел кекс, который предназначался президенту Рузвельту? Может, его секретарша? Садовник. Или охранник. Да. Слушай, интересно еще, знаешь, что в этой книжке? Что там показан такой удивительный, чудесный мир детства, который на самом деле, очевидно, очень-очень странно, что все это супер странно, что это очень странная женщина, что это очень странный мальчик, что они как бы немного оба сумасшедшие. Ну, такое все это, да? Но мальчик-то, мне кажется, не сумасшедший. Мне кажется, это как раз очень яркая в этом смысле история. Мальчик обыкновенный, который, как любой ребенок, очень ждет чуда и во всем, что его окружает, хочет найти признаки этого чуда. Поэтому его странная и, ну, явно не очень уж переполненная лаской жизнь, да, если все остальные его родственники какие-то противные, и у него есть только эта старушка одна. И тем не менее, да, он это чудо ощущает, и вот у них есть эти традиции маленькие, вот они ждут момент этого Рождества, и весь год к нему готовятся, и вот так по крошкам этот ребенок собирает себе чудо, я бы так сказала. Мне кажется, что не то чтобы дети или вот такие вот странные взрослые откуда-то вытягивают чудо, мне кажется, что они просто вообще не подвергают чудо сомнению. Для них чудо — это что-то такое само собой разумеющееся, часть мира. И поэтому этот мир получается таким волшебным. Поэтому как раз, мне кажется, детство такое счастливое время, и в него на самом деле иногда очень хочется вернуться. Ну, оно счастливое, только очень хрупкое, потому что любой вредный взрослый может взять и переместить тебя из одного места в другое, например. К сожалению, как происходит в этом рассказе в конце. Да, ну и в целом, как может произойти даже без всяких драматических событий, просто сначала одни обстоятельства, потом другие. Поэтому это удивительная история в смысле, что она как раз про это, про невероятную хрупкость вот этого детского, чудесного, волшебного мира. И про то, что, конечно же, вот эта кухня, где они там эти свои кексы пекли, пироги, она для этого человека всегда, всегда будет. И чтобы туда попасть, ему достаточно будет, не знаю, что... Откусить кусочек рождественского кекса. Да, может, даже проще. Или услышать запах имбиря и ванили. Пекан. Да, что-то в этом роде. Иногда достаточно самой маленькой вещи, чтобы вернуться вот в какую-то такую кухню, которая, конечно, так или иначе у каждого есть. И, собственно, вот это Рождество, ну, я бы сказала, что в нашей культуре, да, скорее Новый год у многих, неважно. И есть такой самый простой, самый общий способ вот в этот мир как-то вернуться. Ну да, извлечь чудо. Извлечь чудо в виде старых игрушек из коробки на антресолях и елки, которая пахнет как в детстве, и подарков, которые тебе дарят. И ты не знаешь, что внутри этих коробочек, обернутых, бумажки красивые. Да, кстати, история про подарки одна из самых трогательных в этом рассказе, но мы ее вам не прочитали. Чтобы вы прочитали сами. Да, прочитайте сами, пожалуйста. В этом сезоне мы в конце выпуска будем советовать вам книжку или книжки. А еще вы тоже будете советовать нам книжки. Поэтому, пожалуйста, присылайте нам ваши рекомендации в Telegram-бот, в канал Гусь-Гуся и в нашу почту podcast.patronus@gmail.com. Наши рекомендации сегодня — это как раз «Голоса травы» и другие рождественские рассказы Трумана Капоты. Они очень классные, и мы думаем, что вам будет интересно их почитать. Кроме вот этого рассказа «Воспоминания об одном Рождестве», еще есть рассказ «Одно Рождество», где он едет к своему папе встречать этот праздник, и еще один «Гостеприимство», где к нему в этот дом приходит очень противный мальчик. В общем, очень тоже рекомендуем. А теперь рекомендации от нашей слушательницы. Я Полина. Я хотела посоветовать книгу. Она называется «Голос» Дарьи Дацук. Это про девочку, которая пережила очень страшную ситуацию в метро. И с этих пор она стала очень замкнутой, очень социофобной и очень болезненной, но ее спасает поездка к бабушке в Калининград, где она идет в библиотечный клуб, и там ее принимают ребята, они там с ней болтают, и вообще она очень умная, крутая. И сама книга, она, знаете, я такая читаю, и иногда прям вздрагиваю в некоторых моментах. Мне очень жалко эту девочку, но книга восхитительна. Мне нравится язык. Советую. А еще, кстати, вот мы тут говорили много про Рождество и про Новый год, а у нас в Гусь-Гусе прямо перед Новым годом появилась суперская вещь, она совершенно отдельная. Это как бы рассказ про традиции Нового года и Рождества и еще немного разговора о рассказе Лёли и Минька. И все это рассказывает и читает Елена Вигдорова, преподаватель литературы, еще моя мама. И, по-моему, это супер интересно и очень тоже уютно. Так что рекомендую тоже послушать. Мы благодарим Иру Калитеевскую, которая редактирует этот подкаст, и нам очень с этим всем помогает. Михаила Срабьянова, который написал наш прекрасный джингл. Кирилла Гликмана, который расшифровывал запись. Александру Бабицкую, которая делала факт-чек. И звукорежиссера Алису Сливинскую. Без которой вы бы ничего не услышали. А вы услышали. И еще услышите ровно через 2 недели в приложении «Гусь-Гусь». Пока. Пока.